Девушка с тревогой поглядывала на напарника. «С ним все в порядке», — Наруто заметил ее взгляд и поспешил успокоить. «Пульс и дыхание в норме. В худшем случае немного поболит голова. Когда придет в себя», — Хвостики бросила на него гневный взгляд и промолчала. «А вот с другим вашим товарищем что-то определенно не так. Воспользуйся моим советом. Бери своих подружек и беги. Тогда, возможно, выживешь», — высокомерно предупредила девушка. Узумаки растерянно почесал шею. «Но мы вроде побеждаем», — указал он на очевидный факт. Издалека раздался истеричный захлебывающийся смех. «Дело твое», — хмыкнула Хвостики и отвернулась. Саски молча проводил взглядом убегающего Наруто, в который раз задаваясь вопросом, кто для него этот блондин. Иногда он невероятно раздражал и бесил, почти всегда, если честно, а через минуту вызывал уважение и даже восхищение. Наивный мечтатель, который пытается спасти всех и каждого. И, удивительное дело, у него это получается. Саски на лезвии жизни находился с противоположной стороны. Свет для него умер давным-давно, осталась только тьма. Песчаная сфера начала трескаться и осыпаться, и Учиха обратил внимание на своего врага, который сегодня обязательно умрет. В арсенале Саски отсутствовал способ пробить защитный купол, поэтому он позволил себе немного отвлечься. Красноволосый внутри немного покачивался, а по его подбородку текли дорожки слюны. Увеличенные кривые клыки не позволяли нормально закрыть рот. Песок уродливыми буграми облепил его правую сторону. Рука превратилась в огромную лапу с синими узорами и когтистыми отростками. Половина лица трансформировалась в уродливую маску. Глаз словно чернилами залило, только радужка окрасилась желтым, а зрачок превратился в четырехконечную звезду. Треугольное ухо торчало вверх и в сторону. «Как тебе моя истинная сущность, Учиха?» Брызгая слюнями, растянул губы в широкой безумной ухмылке Гаара. «Боишься? Ну же, посмотри в глаза своей смерти!» Огромная лапа выстрелила вперед. Саски успел уклониться только благодаря возможности Шерингана предсказывать движение врага. Когти, большие похожие на крючья, вырвали кусок попавшего под удар дерева. «Почему ты убегаешь, Учиха?» Взревел красноволосый, пока лапа медленно возвращалась к нему, волочась по земле и оставляя длинные борозды. «Сражайся со мной». Его автоматическая защита почему-то пропала. «Жаль, печати заканчиваются», — отметил Саски, приземлившись на ветку дерева, выхватил из-под сумка пару кунаев с обмотанными фуин рукоятями и метнул по сторонам от врага. «Без автоматической защиты прилеты из слепых зон должны сработать». На этот раз он планировал воспользоваться леской, но Гаара не дал ему такого шанса. Множество песчаных снарядов вылетели из лапы и сбили метательное железо. «Дерись со мной лицом к лицу. Уловки тебе больше не помогут, Учиха!» Завопил красноволосый и бросился вперед. Он двигался быстро. Очень быстро. Огонь. Великий огненный шар. Поток пламени поглотил набегающую фигуру, но Гаара просто выставил вперед свою монструозную лапу, которая растянулась в стороны, как клякса, и проломил завесу насквозь. Песчаные когти пробили фигуру в синей футболке и подняли ее над землей. Но кровожадный оскал быстро сменился разочарованием, когда мертвый шиноби заребил и исчез. «Иллюзорный клон, снова прячешься, Учиха. Где же твоя решимость? Подтверди свою ценность и право на существование». В приступе ярости красноволосый махнул лапой, оставляя глубокие борозды на окружающих деревьях. «Выходи, трус. Неужели ненависть и жажда убийства пропали от страха? Твоя сущность настолько слаба». Мощный удар срубил дерево, которое с оглушительным треском начало крениться, ломая окружающие ветки. «Тебе все равно не спрятаться. Я найду тебя и сожру». Гаара все больше утрачивал сходство с человеком. Песок расползался, захватывая новые участки чистой кожи. Кривые клыки торчали во все стороны, растягивая губы. Часть правой ноги превратилась в лапу, из-за чего всю фигуру перекосило. Словно зверь, красноволосый водил носом из стороны в стороны. Саски скрывался в некотором отдалении. Истеричные выкрики врага его совершенно не задевали, в отличие от собственной слабости. Ему удавалось только уклоняться, убегать и прятаться. Что бы сказал брат, если бы увидел его сейчас? Молча развернулся и ушел. Ненависть бурлила внутри, как варево в огромном котле. Он не слаб, в его существовании есть причина. Итачи не ошибся, когда из всего клана оставил в живых только младшего брата. Саски достаточно силен, чтобы убить Нейсана и погасить его чувство вины. Мальчик взял кунай обратным хватом и выставил его перед собой. По металлу с треском запрыгали электрические разряды, редкие и едва заметные сначала, Они набирали яркость и силу. Всю свободную чакру Саски направлял в свою технику. Холодный электрический свет начинал слепить глаза. Две фигуры рванули друг другу навстречу. Когтистая лапа потянулась вперед. Белая полоса, в которую превратился Куна из-за переизбытка чакры молнии, ударила в ее центр. Псевдоплоть натянулась и, не выдержав напряжения, порвалась. Лезвие пошло дальше, распарывая уродливую конечность, пробило песчаную броню и вонзилось в грудь. Благодаря инерции, шиноби пролетели мимо друг друга. Ну что ж, первая книга данного фанфика дописана. На Бусти можно ознакомиться с полным вариантом или сказать спасибо автору. Ссылка есть в профиле. На Аутхартадей выкладка продолжится по прежнему графику. Глава 39. Преодолевая сопротивление мышц после рывка на пределе возможностей, Саски за кольцо подцепил кунай в подсумке и вслепую отправил его в спину врага. Песок струями осыпался с тела красноволосого, и слабый бросок почти достиг цели. Взрыв ударил в спину и отбросил Гаару далеко вперед. Сломав своим телом массивный корень, шиноби Суны несколько раз перевернулся от ударов о землю и замер. Саски обернулся и постарался оценить результат атаки. Ему удалось, раздался смех. Тихий поначалу, он набирал силу, пока не превратился в истерический хохот, в котором звучал отчетливый шелест песка и вой ветра. Красноволосый медленно поднялся, покачнулся, едва не потеряв равновесие, и коснулся рукояти куная в груди. «Понятно, теперь я чувствую, почему это так сильно возбуждает». Резким движением парень вырвал железо из своего тела, брызнула кровь, рана зашипела и начала медленно затягиваться. Победа без боли не стоит ничего, только одолев по-настоящему сильного врага, забрав его мечты и надежды, можно действительно ощутить вкус жизни и доказать свое право на существование. Песок пополз по его телу, захватывая все больше. Сформировался мощный длинный хвост с крючьями. Капилляры в свободном глазу полопались, окрашивая его красным. Гаара языком слезал кровь с лезвия куная. «Никому еще не удавалось меня ранить. Хочу сожрать тебя». Монстр сорвался с места, угрожающе раззявив пасть. Глаза Саски удивленно расширились. Шаринган видел движение, но тело не успевало. Песчаная лапа ударила в грудь. Мощная сила снесла Учиха. Острые крючья оставили длинные рваные раны на теле. Кровь веером разлетелась в стороны. После короткого полета Саски спиной встретил дерево, создавая глубокую вмятину от силы столкновения. «Это все, чего стоит твое существование». Со слюной, текущей по подбородку, глумливо поинтересовался Гаара. «Позволь, я объясню. В тебе есть ненависть, но она слишком слаба. Сила ненависти – это жажда убийства, путь к мести. Знаешь, что это значит? Заткнись. Твоя ненависть слабее моей. Заткнись. Ты слабее меня. Заткнись». Саски попытался подняться. Он хотел сражаться. Желал этого всей своей душой, но тело подвело. Слишком много повреждений и сильная кровопотеря. Каким-то чудом ему удалось встать на ноги. «Сдохни!» – завопил красноволосый и сорвался с места. Шаринган видел каждое его движение, прогнозировал, куда придет удар. Один коготь пронзит сердце, а второй – живот. Поставить растяжку, бросить взрывную печать, активировать ее вблизи – мелькали в голове Саски возможные варианты. Он до последнего отказывался сдаваться. Только где-то на краю мелькнула мысль, что не стоило отказываться от помощи Наруто. Кто закончит месть, если Саски здесь умрет? Что стоит выше? Цель или гордость? Багровая вспышка с грохотом вбила Гаару в землю. От силы удара в воздух поднялся фонтан пыли и мелкого мусора. Не успело облако осесть, как два монстра вылетели наружу, яростно разрывая друг друга на куски. Во все стороны летела кровь и песок, вой ветра переплетался с вибрирующим потусторонним ревом. Полностью приняв свой облик, чудовище из Суны выглядело массивным и чем-то напоминало енота с синими узорами и крючьями на теле. Песок стремительно восстанавливал все повреждения. Ему противостояло существо из черно-багровой чакры, текущей по поверхности, словно лава. Непропорционально длинные и худые конечности с острыми когтями позволяли двигаться существенно быстрее своего противника, наносить больше ударов, вырывать целые куски плоти. Вместо лица застыла тьма с круглыми белыми колодцами глаз, того же цвета пастью с треугольными зубами и длинными звериными ушами. Чудовища терзали друг друга с нечеловеческой жестокостью в стремлении нанести как можно больше повреждений за короткий промежуток времени. Защищали только голову и очаг. Довольно быстро стало очевидно, что монстр из песка проигрывает. Его раны зарастали чуточку медленнее, а накапливались на долю быстрее. Он начал замедляться, в то время как багровая тварь не выказывала ни следа усталости. Рядом с Саски появилась Сакура в сопровождении Карин, которая уже могла передвигаться самостоятельно. Девочка с розовыми волосами нахмурилась, достала перевязочный материал и пилюли восстановления крови. Организм шиноби гораздо крепче, чем у обычного человека, но и у него имелся свой предел. Саски опасно к нему приблизился. Карин со страхом посмотрела на двух чудовищ, которые со звериной яростью рвали друг друга в клочья. Гулка сглотнула и протянула свою руку Учиха. «Можно укусить?» – тихо предложила она. «Что?» – бросила на нее удивленный взгляд Сакура и вернулась к перевязке. «Зачем?» – лечит, со скрытым страхом в голосе, объяснила Карин. «Моя телесная энергия способна исцелить даже смертельные раны. Укусить проще всего». Сакура с подозрением посмотрела на Узумаки. «Да, эта девочка важна для Наруто, но по факту они ничего о ней не знали. Насколько ей вообще можно доверять? Наруто слишком добрый, вопрос времени, когда им попытаются воспользоваться. А как же твоя нога?» – осведомилась Харуна. Карин покрылась румянцем. «Моя способность не работает автоматически. Я немножечко растерялась и вот, а потом ты мне помогла», – смущенно поделилась она. Сакура почувствовала, как начинают ныть зубы. Как-то многовато скромных милашек развелось вокруг ее парня. Впрочем, сейчас не время и не место для таких мыслей. Вопрос в том, можно ли доверять шиноби травы. Как и всегда в моменты сомнений, Сакура доверилась чутью Наруто. «Действуй», — приняла решение она. Учиха без лишних сантиментов укусил протянутую руку. Раны на его теле принялись стремительно затягиваться, а силы — возвращаться. В противовес ему Карин сильно побледнела. В какой-то момент она не выдержала и вскрикнула, невольно привлекая внимание одного из монстров. «Нет», — взвыл Гаара, — «он, моя добыча». Суновец попытался рвануть Кучиха, чтобы добить, но в его бок тут же вцепился багровый силуэт. С вибрирующим воем ему чуть не оторвали руку. Пришлось сбрасывать песок и отступать назад, чтобы дать себе времени на восстановление. «Да кто ты такой?» После этих слов он с криком схватился за голову, словно испытывал сильную боль. Багровая тень с двумя хвостами немедленно бросилась вперед, вцепилась длинными худыми лапами в покрытую песком голову и попыталась одним движением оторвать. На бочкообразном теле прорезалось множество зубатых пастей. «Ветер! Огромная песчаная буря!» — раздался хор голосов. Пасти втянули воздух и выдули настоящий самум. Горячий ветер, перемешанный с песком, наносил гораздо больше порезов, чем чистая стихия. Багровое существо отбросило в сторону, девочкам и Саске повезло укрыться за деревом. Гаара пришел в себя и посмотрел на противника, на его уродливой бугристой морде возникло что-то отдаленно напоминавшее удивление. «Ты такой же, как я», — осознал суновец. «Джинчурики Девятихвостого, почему даже ты сражаешься со мной? Мы должны убивать других, а не друг друга. В этом смысл нашего существования. Хищник не должен охранять зайцев». Наруто издал вибрирующий крик. В этом облике он не мог разговаривать и с трудом контролировал хищные инстинкты. Обжигающая ненависть струилась по его венам и требовала убивать. Неважно кого, главное, получить больше крови и ужаса. Потому Джинчурики Кьюби действовал гораздо жестче, чем обычно. «Наруто не такой, как ты», — внезапно раздался голос Сакуры. «Он добрый, заботливый и смелый». Пугающие черно-желтые глаза обратились на девочку с розовыми волосами. «Так вот в чем дело. Они продолжают пользоваться твоей силой и делать вид, что им не все равно. Я покажу тебе правду. Когда ты больше не сможешь их защищать, они тебя бросят. В душе они все тебя боятся и ненавидят. Сражаться стоит только ради себя». Песок устремился во все стороны, многократно увеличиваясь в объеме и формируя массивную фигуру, похожую на гигантского тануки. Существо пробило головой плотную крышу леса смерти и продолжило расти, выворачивая из земли деревья, которые рушились с грохотом и треском. Шиноби Листа, включая пришедшего в себя Саске, пришлось отступать. Инструкторы второго этапа экзамена шокированно наблюдали за циклопическим созданием, которое нависло над полигоном 44. «Что это за тварь?» – испуганно выдохнул один из них. Анка, не вынимая рук из карманов плаща, хмуро оценила открывшуюся картину. «Шукаку, биджу селения скрытого песка», — ответила она. «Что нам делать, Митараши-сан? Мы должны эвакуировать студентов», — повернулся к ней шиноби в жилете Чунина. «По правилам, все, что происходит на территории полигона во время экзамена, кроме вторжения извне, не подлежит нашему вмешательству», — произнесла Анка. «Мы просто оставим их наедине с этим», — ужаснулся другой инструктор. Как и всегда, скрытые селения согласовали и подписали общий договор о проведении экзамена, пожала плечами девушка. Его нарушение станет поводом для международного скандала и нанесет ущерб репутации Канахагакури. Думаете, мне это нравится? Шиноби смотрели на Митараши с целым спектром эмоций. От ужаса и непринятия до мрачной решимости, не осталось только равнодушных. Как воинам, присутствующим не раз приходилось принимать сложные решения, и все они знали, насколько тяжело просто оставаться в стороне. Не меньший ущерб принесет гибель студентов, раздался голос из-за спины Анка. Девушка стремительно обернулась и столкнулась взглядом с Сарутоби Хирузином. Хокаге стоял в сопровождении двух отрядов Анбу, свободные церемониальные одежды на нем заменил боевой черный костюм с сеткой, а шляпу – шлем. В руках лидер деревни держал металлический шест. Шиноби в едином порыве опустились на колени и склонили головы. Хокаге сама. В голосах профессиональных убийц явно прозвучало облегчение, словно в группе детей появился кто-то взрослый и теперь с легкостью решит все проблемы. Впрочем, сложно их винить. Фигура Хокаге дышала силой и уверенностью. От былого старичка с трубкой не осталось и следа. Перед Шиноби стоял военачальник, который не раз их вел к победе. «Слушайте мой приказ, выдвинуться в лес смерти, не вмешиваться в прохождение экзамена, в случае угрозы со стороны Шукаку, обеспечить безопасность студентов, никакой другой помощи не оказывать, первой команде Анбу занять позиции вокруг Биджу, приготовиться к постановке барьера, действовать только в крайнем случае, вторая команда, за мной, Черепаха, сообщи наблюдателям об изменении условий экзамена», рубленными фразами раздал указания Сарутоби. «Хай!» По команде Хокаге Шиноби сорвались с мест. Песок сплошной лавиной накатил на Наруто в демоническом облике. Широкие взмахи длинных лап с выплеском чакры создавали ударные волны, которые разбивали монолитную массу на мельчайшие частицы, однако вместе с размером Гаара приобрел невероятный контроль над своей стихией. Несмотря на все усилия Наруто, песок подбирался к нему все ближе, окружал со всех сторон, нависал сверху. Вот первый язык схватился за багровую ногу, второй вцепился в руку. Все больше песка нарастало на фигуру Джинчурики, сдавливало со всех сторон, заключая в светло-бежевый шелестящий саркофаг. Вот и все, и хи-хи, безумно рассмеялся Тануки. Кто именно сейчас контролировал чудовище, Шукаку или Гаара, однозначно определить не получалось. Грань между ними начала размываться, превращаясь в кошмарную смесь. «Это вся твоя решимость? Где жалкие букашки?» «Раздавлю». Демон выплюнул плотное воздушное ядро, которое снесло участок леса, перемалывая все в мельчайшую труху. «К счастью, шиноби успели скрыться. Они уже бросили тебя». «А?» Тануки перевел взгляд пугающих глаз на шелестящий бархан. Песок стремительно краснел и плавился. Из жидкой стеклянной массы вырвалось три полыхающих огнем хвоста, затем показались длинные лапы. Наконец все существо выбралось наружу. Воздух вокруг Джинчурики девятихвостого дрожал и воспламенялся от малейшего движения, из-за чего за багровой фигурой словно тянулся огненный шлейф. Наруто размазался в воздухе, мгновенно переместившись к груди песчаного демона. Чудовищный удар буквально взорвал центр мощного тела. Сила жара спекала частицы песка в стекло, из-за чего Шукаку терял над ними контроль. Удар. Еще удар. Потоки багровой чакры неистовывали вокруг маленькой фигурки, от концентрации стихии огня полыхало вообще все, превращая участок леса в царство пламени. «Нет, нет, я не могу проиграть», — ревел гигант, размахивая мощными лапами. С каждым мигом он становился все меньше. Песок превращался в стекло и осыпался вниз. «Только не тебе, я сражаюсь за себя, я сильнейший». Потеряв стабильность, Тануки рухнул на землю. Наруто оттолкнулся от падающей туши. Набрал в легкие воздуха и выдохнул вихрь багрово-черного пламени. Испепеляющий жар покатился во все стороны, спекая песок в единую массу. Фигура Джинчурики Кьюби с дребезгом приземлилась на стеклянный холм. Во все стороны брызнули осколки. Вещество под его ногами мгновенно раскалилось и потекло. Гаара с ужасом смотрел на своего врага. Часть облика песчаного демона осыпалась с него, открывая человеческую половину. До этого дня никому не удавалось его ранить. Он не знал чувства боли. По большому счету, вся его жестокость, обида брошенного ребенка, который не понимал последствий собственных действий. Впервые он ощутил страх смерти. Она приближалась к нему шагом за шагом, объятая языками огня. Так вот каково это, возникло в его голове понимание. То отчаяние, которое я приносил, только встретив настоящего монстра, начинаю понимать. Багровый силуэт возник рядом с Гаарой, и сокрушительный удар обрушился на песчаную половину, ломая кости, разрывая мышцы, сжигая кожный покров. Теряя остатки брони, красноволосый отлетел назад. Внезапно в спину Наруто прилетела шарообразная бомба и взорвалась ядовитым облаком. Рядом с Гаарой приземлилась девушка с хвостиками, подхватила его под руку и помогла подняться. «Почему вы здесь?» – ошеломленно посмотрел на нее мальчик. «Все же ты наш младший брат», – легкомысленно произнесла блондинка с веером. «Семья, естественно, мы никогда тебя не бросим. Но я не считал вас родней», – возразил Гаара. «Это не так важно. Главное, что мы не забывали», – мягко улыбнулась ему девушка. «Это все прекрасно, но давайте убираться», – раздался напряженный голос пижамы. Его марионетка крутилась вокруг багровой фигуры, пыталась атаковать выдвижными клинками, но длинные лапы с легкостью отбивали все выпады. Казалось, что чудовище отвлеклось на мелкую мошку. Дерево куклы во многих местах уже горело, но пока она сохраняла подвижность. «Ты прав», — согласилась девушка. Остатки песка полностью осыпался с Гаары и вернулся в его тыкву. Шинобисуны попытались скрыться, но на их пути появился Саски с активированным шаринганом. За его спиной стояли Карин и Сакура, тоже готовые к бою. В этот момент раздался громкий треск, и пижама скривился. Его марионетка разлетелась на куски. Он попробовал использовать отдельные части, но чудовище словно наигралось, одним движением ломая каждый снаряд. Источая волны жара, Джинчуурики медленно приближался к команде Суны. Белые колодцы глаз неотрывно следили за каждым их движением. Хвостики нервно прикусила губу. «Канкура, ты должен спасти Гаару, я постараюсь выиграть вам время», — произнесла она. «Ты не справишься», — угрюмо отреагировал красноволосый. «Только я могу ему противостоять. По моей вине вы оказались здесь, так что мне и оставаться». «Хоть бы раз послушал старшую сестру», — ухмыльнулась блондинка и достала из-за спины веер. Песок с шелестом покинул тыкву-горлянку. Над головой Канкура повисли руки и ноги его марионетки, ощерившись клинками. Глава 40. На ветке стояла женщина в широкополой соломенной шляпе. Черные глаза без тени эмоций наблюдали за схваткой двух джинчуурики. Резкие порывы ветра развивали длинные темные волосы, которые ярко контрастировали с бледной кожей. Из одежды выделялась толстая фиолетовая веревка, завязанная в крупный бант на спине. Она служила поясом для светло-бежевой туники с коротким рукавом, под которой виднелась простая темно-серая одежда шиноби. При виде взрывов, отрывавших от Шукаку целые куски, длинный язык облизал тонкие губы. «Похоже, слухи о слабости джинчуурики Девятихвостого не соответствуют истине», — разговаривая сама с собой, негромко произнесла она. «Это многое меняет. Интересно, как старику удалось добиться такого впечатляющего результата?» У шиноби, который скрывался под личиной обычной кунаичи селения скрытой травы, на этот экзамен имелись долгоиграющие планы. К сожалению, из-за своеволия носителя Шукаку многие из них пришлось отложить и переиграть. Что ж, ему не привыкать рассчитывать только на себя, как и к тому, что вокруг сплошные идиоты, которые не способны следовать даже простейшему плану. К примеру, дойти до финала экзамена, не привлекая лишнего внимания. Шиноби поправил соломенную шляпу и продолжил наблюдение. Он отлично знал, что к цели ведет множество путей. Если закрылась одна дорога, никогда не поздно свернуть на соседнюю, либо развернуться и пойти обратно. С каждым шагом покров вокруг Наруто утрачивал насыщенность, а хвосты по очереди втягивались внутрь его тела. Болезненный жар спадал, уже не растекаясь во все стороны удушающими волнами. В нескольких метрах от напряженных шиноби Суны остановился уже обычный невысокий блондин в остатках смешного комбинезона, вокруг которого бурлила полупрозрачная оранжевая чакра. На покрасневшей коже виднелись многочисленные следы запекшейся крови, но от самих ран не осталось даже шрамов. Глаза со звериным зрачком чутко следили за каждым движением. Наруто протянул когтистую руку. «Свиток», — потребовал он. Пижама, который готовился к смерти, медленно, чтобы не спровоцировать монстра, опустил руку в подсумок, достал затребованный предмет и бросил. Наруто с легкостью поймал цилиндр. «Никому из вас лучше не проходить в следующий этап. Поработайте, для начала, над командным взаимодействием», — посоветовал он. Хвостики медленно кивнула. «Хорошо, мы все сделаем», — осторожно произнесла она. Остатки демонической чакры растаяли, словно клочья тумана под солнцем. В глаза блондина вернулся небесно-голубой цвет. «Ну и чудно», — светлая улыбка появилась на лице Наруто. «И это, парень, философия у тебя, то еще дерьмо. Сила приходит тогда, когда защищаешь что-то действительно важное. Убийство ничего не приносит и не доказывает, только множит горе и одиночество. Так что начинай думать головой, а не задницей. Если бы не твои родственники, я бы мог и не остановиться. Наруто закончил говорить и побежал к своей команде, огибая замерших суновцев по небольшой дуге. Открытый бок и спина представляли невероятно соблазнительную цель для внезапной атаки, но шиноби песка постарались тут же выбросить опасные мысли из головы. При взгляде на забавного блондина в обгоревшем оранжевом комбинезоне у них в памяти мгновенно всплывала черно-багровая фигура, окутанная огнем и ненавистью. Он мог выглядеть обычным мальчишкой, но точно им не являлся. Гаара тоже носил в себе хвостатого демона, но Джин Чуурики Канахи находился на совершенно ином уровне. Он не высвобождал своего биджу, а сливался с ним во что-то новое и жуткое. «Ты же не собираешься их просто так отпустить?» – мрачно поинтересовался Саске. «Почему нет?» – удивился Наруто. «Мы добыли свиток, разве не в этом суть экзамена?» Сакура шумно выдохнула, склонив голову к плечу. На ее губах появилась легкая снисходительная улыбка. Карин застыла бледным испуганным воробушком и предпочитала молчать. «Они бы этим не ограничились», — заметил Саске. «Ты прав», — не стал спорить с очевидным Наруто. «У этого парня явные проблемы с головой, но Сунавси еще союзник Канахи, и вряд ли там оценили бы убийство своего Джин Чуурики. Ненавижу тебя», — гипнотизируя напарника взглядом, произнес Учиха. «Брось», — ничуть не расстроился Узумаки. «Как иначе ты сможешь взять реванш? Или ты уже забыл свое позорное поражение?» Саске молча развернулся, запрыгнул на дерево и побежал в сторону башни. Наруто последовал за ним. «Подожди», — выкрикнул он. «А помнишь, как ты сказал, что закончишь здесь сам?» Выглядело, кстати, супер круто. Сакуре и Карин оставалось только последовать за парнями. Суновцы, кажется, только в этот момент поверили, что их действительно отпускают и не собираются убивать. Хвостики уперла веер в землю и схватилась за верхушку двумя руками, чтобы скрыть внезапную слабость в ногах. Пижама просто сел, где стоял, по его лицу катились крупные капли пота. Что касается Гаары, то он вернулся к своему отстраненно равнодушному виду, но бледность выдавала сильное чакроистощение. Вся левая сторона его одежды пропиталась кровью. Последний удар Наруто нанес действительно серьезную рану. «И что теперь?» – поинтересовался Канкура. «Дождемся конца выделенного срока и покинем экзамен», – ответила Хвостики. «Отец будет недоволен», – с намеком произнес Пижама. На этот раз девушка не торопилась с ответом. Перед ней стоял сложный выбор. С одной стороны, в ней говорила верность селению. Отец, Казекаге, выдал однозначный приказ: Гаара обязан попасть на последний этап турнира. С другой, любовь к семье. Как старшая сестра, она обязана заботиться о младших братьях. Да и в целом, учитывая наличие тренированного Джин Чуурики у Канахи, шансы всего плана на успех выглядели куда более сомнительно. «Он всегда недоволен», — наконец произнесла Хвостники. «Ты лишился марионетки. У меня почти вся чакра закончилась. Гаара ранен. В таких условиях продолжение миссии слишком рискованно». Пижама наградил сестру сложным взглядом, затем откинулся назад и расслабленно улыбнулся. «Мне все равно эта затея никогда не нравилась», — легкомысленно произнес он. Гаара много чего хотел сказать своим родственникам, но не знал, как правильно начать. На этом фоне миссия, порученная отцом, его совершенно не волновала. Чем ближе седьмая команда подбиралась к башне, тем опаснее становились местные обитатели. Шиноби встретили и прыгающих пиявок, о которых предупреждала Хината, и бронзовых ос, и небольшое стадо кабанов с железными клыками, и даже огромную змею, которая за один укус могла проглотить человека целиком. Правда, никто из тварей не пережил столкновения с раздраженным Учиха. Саске истреблял все живое на своем пути ожесточенно и эффективно, словно пытаясь отыграться за поражение. Наруто не вмешивался, позволяя напарнику выпустить пар, и держался позади, рядом с девочками. В своей привычной глуповато-беззаботной манере он старался понемногу растормошить Карин. Узумаки неплохо держалась, но скорее от безысходности, чем от храбрости. Демонический облик Наруто произвел на нее тяжелое впечатление. Мальчик не обижался, он и сам опасался того, во что превращался под влиянием Девятихвостого, и прикладывал все силы, чтобы сгладить впечатление. Постепенно ему удалось растопить возникший ледок. Для этого, правда, пришлось объяснить Карин, кто такие Джин Чуурики. К вечеру юные шиноби без особых приключений добрались до башни. Судя по всему, Гигантская фигура Шукакуса служила им хорошую службу. Остальные участники экзамена решили держаться подальше от непонятного жуткого существа и перебрались в другие участки полигона. Весьма разумно с их стороны, если подумать. Наруто задрал голову и задумчиво почесал шею. При взгляде на башню ему в голову приходило только одно слово. «Здоровенное», — протянул он. «Интересно, кому и для чего потребовалось создавать такую махину? Многоуровневое строение кирпично-красного цвета с крышей из свежих досок и огромным количеством труб, которые корнями змеились по стенам, господствовало даже над лесом смерти. Внутрь вело большое количество двустворчатых дверей, половины которых скрепляли бумажные печати. Очевидно, чтобы зайти, их требовалось порвать. При взгляде на них становилось очевидно, что, как минимум, к этой части башни седьмая команда прибыла первыми. «Все готовы?» – поинтересовалась Сакура. Саски фыркнул и, не дожидаясь ответа остальных, распахнул дверь, вступая внутрь. Наруто состроил важный вид и последовал за ним. «Мальчишки!» – вздохнула девочка. За дверью находился большой зал довольно потрепанного вида. Белая штукатурка на стенах потрескалась и кое-где осыпалась. Швы между каменными плитами немного разошлись, деревянные элементы потемнели от времени. На уровне второго этажа проходили два параллельных мостика с железными поручнями. Между ними, прямо напротив входа, висел лист с написанным от руки посланием. «Если вы не владеете небом, будьте готовы получить урок. Если вы не владеете землей, бегите сквозь пространство и ищите силу. Если вы открыли оба свитка, небо и земля, опасная дорога станет безопасней. Это укажет вам ваш путь», – прочитал Узумаки вслух, сложил руки на груди и важно покивал. «Ерунда какая-то, это точно часть экзамена или кто-то решил пошутить?» «Не торопись, Наруто», – строго произнесла Сакура. «Симидзу-сенсей похожими словами мне объяснял о дисбалансе энергии. Если не хватает духовной составляющей, нужно учиться и использовать каждую свободную минуту для получения знания и опыта. Для увеличения энергии тела нужно тренироваться. Да какая разница?» Не выдержал Саски. «Требуется просто открыть свитки». «Ну да, точно», — несколько сконфуженно произнес Наруто, достал из-под сумка цель второго этапа экзамена и бросил один из цилиндров Учиха. «Держи». Парни поддели края свитков и развернули их. Внутри кто-то нанес странного вида печать с иероглифом «Человек в центре». Бумага вспухла пузырем, из которого повалил густой белый дым. «Это печать призыва», — проявил неожиданную осведомленность Саски. «Бросай». Наруто последовал совету, но изнутри его неприятно царапнуло, что кто-то знает о Фуин больше, чем он. Как-то незаметно это искусство стало его главной гордостью, силой, которая принадлежала именно ему. К сожалению, она совершенно не сочеталась с демоническим покровом, и с этим еще предстояло что-нибудь придумать. Дым стал гуще и внутри появился силуэт. Юные шиноби напряглись в ожидании финальной схватки, но из-за завесы вышел Ирука-сенсей. «Всем привет», – дружелюбно произнес преподаватель Академии. «Смотрю, вас больше, чем необходимо. Это нарушение правил». Красноволосая девочка испуганно сжалась под строгим взглядом взрослого шиноби, но ее тут же заслонила фигура в обгорелом оранжевом комбинезоне. «Учитель, я пригласил Карин Узумаки в Конохагакуре, чтобы она стала частью клана Узумаки». «Наруто, это довольно серьезное заявление», — Умина строго посмотрел на мальчика. «Ты уверен, что имеешь такое право? Я уже не ребенок, Ирука-сенсей», — возмутился блондин. «Конечно, я сначала узнал у Хокаге, как все сделать правильно. Надеюсь, ты понимаешь, что затеваешь», — с сомнением в голосе произнес мужчина. «В любом случае, рад вам сообщить, что второй этап экзамена на Чунина пройден. Поздравляю, команда номер 7. В мою задачу входит объяснить вам смысл послания на стене. Его составил личного Хокаге сама, а мы и сами все поняли», — гордо заявил Наруто. «В самом деле», — сдали недоверия поинтересовался Ирука. «Конечно, что тут сложного», — с важным видом кивнул блондин. «Не хватает энергии тела, тренируйся, духовной составляющей, учись». «Грубо, но в целом верно. Только познав баланс, вы встанете на правильный путь шиноби», — подтвердил Ирука и поинтересовался. «Неужели ты сам догадался?» «Не недооценивайте меня, учитель», — гордо произнес Наруто. «Я все-таки будущий Хокаге». «Ну, и Сакура немного помогла». Девочка негромко хихикнула в ладошку. «Иногда Узумаки в своем стремлении доказать всем и каждому, что уже давно не ребенок, вел себя удивительно по-детски. Раньше это раздражало, но теперь выглядело даже мило. Раз так, можете подняться на второй этаж, Там расположены жилые комнаты и столовая. Вы закончили довольно быстро, так что придется подождать, пока остальные добудут свою пару свитков. Это все, что я должен сказать, официальным тоном закончил Ирука, а затем на его лице появилось озабоченное выражение. Остальное я скажу, как ваш учитель. Не заставляйте себя идти на третий этап экзамена, особенно ты, Наруто. Вы только недавно выпустились из академии, поэтому я переживаю, что не стоит. Ирука-сенси прервал его Узумаки и пальцами приподнял протектор на лбу. Вы сами вручили мне этот символ. Он означает, что я больше не ребенок, а взрослый шиноби. Небесно-голубые глаза смотрели твердо и уверенно. Наставник ненадолго замолчал, над чем-то размышляя, а затем немного неловко произнес. Понимаю. Извини, Наруто, я должен перестать относиться к тебе, как к одному из своих учеников. Вот именно. Хе-хе, сложив руки на груди, рассмеялся Узумаки. Ирука покачал головой с легкой улыбкой. Отдохните хорошенько, вы наверняка устали. По поводу действий Карин я уточню у Хокаге и вернусь, произнес он. Так называемые комнаты на деле представляли из себя полноценное жилое пространство для команды из трех шиноби. Оно состояло из общей гостиной, ванной и отдельных небольших спален. Внутри пахло свежим деревом и краской, все вещи выглядели новыми и чистыми, имелась даже небольшая кухонная зона. Похоже, что обстановку обновили перед самым экзаменом. Шикарно. Наруто с довольным криком спиной упал на диван, подпрыгивая на мягких пружинах. Действительно неплохо, согласилась Сакура. Карин растерянно замерла у двери. Достаточно простая обстановка в помещении для нее выглядела богатой и даже роскошной. Девочка до сих пор не могла до конца поверить, что происходящее – реальность, а не очередной сон. Ей в самом деле удалось вырваться из кошмара, который преследовал ее последние годы. Все закончилось, ее никто не выпьет до смерти. Жизнь научила Карин опасаться даже внешне дружелюбных шиноби, но Наруто умел создавать вокруг себя теплую и непринужденную атмосферу. Если, конечно, забыть о том, что скрывалось у него внутри. «Заходи уже», — хмуро произнес Учиха ей в спину. «Ой», — Карин подскочила от неожиданности и сдвинулась в сторону, освобождая дверной проем. «Простите, прекращай нервничать по любому поводу, раздражаешь. У этого придурка много недостатков, но слово свое он держит», — снизошел Учиха и прошел мимо. «Спасибо», — поклонилась ему в спину девочка. «Карин», из-за спинки дивана вынырнула блондинистая голова. «Ты чего там замерла? Проходи, я уступлю тебе свою комнату. Сейчас пойдем искать еду. Не знаю как вы, а я бы сейчас съел 4 порции экстра большого рамена со свининой из ичираку. Я тебя обязательно туда свожу. Уверен, тебе понравится. Старик Тиучи отлично готовит и человек хороший». На макушку Наруто ребром приземлилась изящная ладошка, сбивая с набранного ритма. «Не торопись, дурачина. Девушкам нужно привести себя в порядок», произнесла Сакура. «Да и тебе бы не помешало. Хоть бы Хингена одежду применил, так и бегаешь в лохмотьях». Узумаки почесал пострадавшую голову. «Мне казалось, я так круче выгляжу», поделился он и повернулся к сестре. «Карин, что думаешь?» «Да, очень круто», немедленно согласилась красноволосая. Наруто повернулся к Сакуре с видом абсолютного победителя и широкой ухмылкой. «Тебе самому не стыдно? Она сейчас любые твои слова подтвердит», строго посмотрела на него Харуна. «Карин Тян, не потакай ему, идем, я помогу тебе устроиться», взяв девочку за руку, Сакура утащила ее в одну из комнат. «Чего это она?» Наруто с недоумением на лице проводил их взглядом. Сасуке сделал вид, что происходящее его не касается, и занял ванную комнату, опередив в этом даже девочек. Что касается Узумаки, то он с печалью в сердце заменил обгорелый оранжевый комбинезон на свободную обезличенную черную футболку и такие же штаны, которые Сакура нашла в комнате. Организаторы экзамена предполагали, что одежда студентов может прийти в негодность. Затем ванную надолго заняли девочки. В итоге столовую удалось посетить только час спустя. Могли бы и позже, так как Сакура никак не могла избавиться от въевшегося запаха перегнившей листвы, но голодный Наруто потерял терпение и устроил бунт. Глава 41. К вечеру еще одна команда добыла 2 свитка и прошла во второй этап экзамена. Наруто узнал об этом, когда возвращался после ужина и столкнулся в коридоре с задумчивой синеволосой девочкой. «Привет, Хината», он поднял руку в приветственном жесте. «Наруто-кун», обрадовалась девочка и прижала кулачки в груди. «С тобой все в порядке?» «Хорошо, я так переживала. Да что со мной могло случиться?» легкомысленно отмахнулся блондин. «А, разве та жуткая битва не произошла где-то рядом с десятыми воротами?» — удивилась девочка и смущенно опустила взгляд. «Я боялась, что тебя заденет». «Вот ты про что!» — Наруто смущенно почесал шею. «Все в порядке, не переживай». Он не знал, как правильно сообщить подруге о том, что один из участников той жуткой битвы сейчас стоит прямо перед ней. Такое не скажешь мимоходом. Вряд ли подойдет что-то вроде: «Привет, Хината, как дела? Кстати, во мне запечатан девятихвостый демон-лис, я могу вытягивать его чакру и превращаться в кричаще воющее порождение кошмара. А как твой день? Интересно, кто там все-таки сражался?» — тихим голосом произнесла девочка. «Неужели среди генинов на экзамене есть кто-то настолько сильный?» «Это были джинчуурики», — сообщил часть правды Узумаки. Девочка подняла на него удивленный взгляд. Конечно, она знала, что внутри Наруто запечатан Кьюби Нойика, как и о том, почему таких людей называют главным оружием деревни, хотя и затруднялась ответить, в каком конкретно виде их сила должна воплощаться. Если бы в сражении участвовал огромный лис с девятью хвостами или что-то похожее, Хьюга бы легко догадалась о роли Наруто. Однако жуткий енот из песка и странное багровое существо у нее никак не ассоциировались с джинчуурики листа. «Ты?» — Хината попыталась задать вопрос, замешкалась и смутилась. Ей потребовалось немного времени, чтобы подобрать правильные слова. «Один из них, ну да», — ответил Наруто, с внутренней дрожью ожидая увидеть на лице девочки страх или отвращение. С одной стороны, он испытывая облегчение от того, что ему больше не нужно придумывать, как рассказать правду о себе. С другой, боялся негативной реакции на свое признание. Головой Наруто понимал, что Хината не такой человек, но детство, проведенное в одиночестве, оставило на нем неизгладимый отпечаток. К огромному облегчению в лавандовых глазах он разглядел только удивление и гордость. «Это невероятно, Наруто-кун, ты стал таким сильным», — тихим голосом восхитилась девочка. «Хе-хе», — смущенно рассмеялся Узумаки. «Там не совсем моя заслуга. Мне кажется, ты напрасно так думаешь. Многие шиноби обладают врожденными преимуществами. Например, все клановые ниндзя тренируются с самого детства под присмотром опытных наставников. Удивительно, какого результата ты достиг самостоятельно». С каждым словом щечки девочки приобретали все более насыщенные оттенки красного. Лицо Наруто чуть не последовало их примеру. Не привык мальчик слышать столько похвалы в свой адрес. Чтобы скрыть смущение, он с преувеличенно бодрым видом заявил: «Знаешь, а ты права, я действительно потрясающий», — гордо приосанился Узумаки. «И точно стану следующим Хокаге». «Согласна», — поддержала Хината, кивая головой, и поинтересовалась: «С Карин все получилось, как ты хотел?» «Да», — расплылся в улыбку Наруто. «Теперь она часть Конохи, и ей не придется возвращаться в траву. Вам обязательно нужно познакомиться», — произнес он, а затем вспомнил, при каких обстоятельствах встретил сестру. «Если бы не ты, все могло бы пойти гораздо хуже. Спасибо, я у тебя в долгу». Личико девочки окончательно покраснело, а ее указательные пальцы перед грудью нервно постукивали друг о друга кончиками. «Я рада, что смогла помочь. Мы ведь товарищи», — произнесла она. «Да, и я обязательно отплачу тебе за помощь», — с серьезным видом сообщил Узумаки. «Если ты так говоришь, то можешь», — с каждым словом голос Хьюга становился все тише, словно она говорила о чем-то постыдном, — «пригласить меня погулять после экзамена». Наруто застыл соляной статуей. Прямота Хинаты его шокировала. Что ему ответить? Он не мог отказать, и причин тому имелось множество. От долга за спасение Карин до банального нежелания обижать чудесную девочку. «Соглашаться?» «Понял. Сразу после экзамена». Слова Узумаки крепче стали. Благодаря зашкаливающему уровню смущения Наруто опять перешел к громкой и бодрой манере разговора. «Сакура должна понять, это не свидание, а простая прогулка», — уверенно подумал он и ощутил, как по спине пробегает волна холодных мурашек. «Кому я вру? Она меня прикончит. Ты тогда буду ждать». От количества эмоций Хината снова начала заикаться. «Мне нужно идти, увидимся позже». Деревянным шагом девочка направилась куда-то по коридору. «Ага», — в тон ей откликнулся Наруто и предпочел не заметить, что в той стороне, куда пошла Хината, находился только тупик и какая-то хозяйственная подсобка. Дни внутри башни проходили удивительно мирно и спокойно. Даже Саски немного расслабился и принимал участие в общих развлечениях. Сакура нашла несколько настольных игр и организовала ежедневные посиделки, в которых участвовала и восьмая команда. Периодически она подозрительно поглядывала на Наруто и Хинату, между которыми возникала неловкая атмосфера, но выяснять отношения не торопилась. Неожиданно Карин и принцесса Хьюга сошлись характерами, и между ними начали появляться первые ростки дружбы. Можно сказать, что именно спокойная и мечтательная Хината позволила красноволосой девочке наконец расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Когда на третий день появился Ирука-сенсей и предупредил, что Карин должны скоро забрать на проверку в администрацию Хокаге, она переживала, кажется, больше самой проверяемой. Наруто наотрез отказался отпускать сестру одну. Как глава клана Узумаки, я требую, чтобы проверка проходила в моем присутствии, практически слово в слово повторил он фразу из какого-то фильма. Как ни пытался Ирука убедить его в том, что специалисты клана Яманака подвергнут Карин совершенно стандартной процедуре, мальчик ни в какую не желал уступать. В результате проверку пришлось проводить прямо в башне на территории экзамена. Прибывший Яманака выглядел не слишком довольным, но свою работу проделал без вопросов. Ему потребовалось чуть больше часа, чтобы убедиться в отсутствии у Карин плохих намерений в отношении Конохагакури и закладок в сознании. Как понял Наруто из скупых объяснений, Яманака видели память человек, как сложную паутину образов, разобраться в которой задача не из простых. Кроме общения с товарищами, Узумаки много времени проводил за чтением, ликвидируя безграмотность. На третьем этаже оказалась расположена неплохая библиотека, без откровений, конечно, но с внушительным набором базовых знаний. В этом деле его с энтузиазмом поддержала Карин. Сестре действительно понравилось читать. В своей родной деревне такого удовольствия она оказалась лишена и теперь отыгрывалась по полной. Совместное вечернее времяпрепровождение с книгой стало первым мостиком взаимопонимания между братом и сестрой. До этого отношения Наруто и Карин складывались странно. Большую часть времени девочка хвостиком ходила за блондином, во всем с ним соглашалась, редко начинала разговор первой и казалась готовой на что угодно, лишь бы ее не вернули обратно. Наруто пытался заботиться о сестре, но весьма смутно представлял себе, как это делается правильно, и часто перегибал с опекой. Доходило до того, что он защищал ее от грубоватых шуточек Кибы и едва ли не с ложечки кормил. Карин, не способная отказать, со смирением принимала такую гипертрофированную заботу. Сакура пыталась помочь советом, но требовалось гораздо больше времени, чтобы новообретенные родственники преодолели атмосферу неловкости и по-настоящему почувствовали себя семьей. На четвертый день в башне появились новые лица. Утром пришла команда скрытого дождя во главе с угрожающим парнем, правый глаз и щеку которого пересекал застарелый шрам от чьих-то когтей, а ближе к вечеру на второй этаж поднялась бровастый, ушки панды и ниджи. Шиноби и Амигакури оказались не слишком общительными ребятами, заняли самые дальние от лестницы помещения и волками смотрели на всех, кто приближался. Даже в столовую они ходили исключительно вместе. Создавалось полное впечатление, что башня воспринимается ими исключительно как враждебная территория. Что касается команды Листа, то они неплохо влились в общую компанию. Бровастого, как оказалось, звали Роком Ли. Он был веселым, легким в общении и немного странноватым в своей помешанности на тренировках. Для него ничего не стоило посреди разговора начать отжиматься на руках. Ушки панды обладала красивым и необычным именем, ее звали Тентин. Живенькая, любознательная и довольно упрямая девочка не слишком оценила настольные игры, но с удовольствием проводила время в общей компании и наблюдала, как в очередной партии сцепились Наруто и Ли. Из их группы выбивался только Ниджи, который при виде Хинаты принял холодный и отстраненный вид. В финальный день испытания прибыло еще две команды. Первыми появились знаменитые Инашикачо. Яманака выглядела недовольной и удивительно грязной, словно искупалась в огромной луже. «Ни!» — слова, угрожающим тоном произнесла она, поймав ехидный взгляд Сакуры, и прямой дорогой направилась в ванную, оставляя за собой грязные следы. Акимичи Чоуджи в похожем состоянии и манере выбрал своей целью столовую, и только ленивец Шикамару никуда не торопился, да и выглядел он на фоне своих товарищей удивительно чистым. Таким образом, в финал экзамена прошли все молодые команды Листа. Это могло показаться довольно странным, но не стоило забывать, что количество шиноби со стороны Конохагакури изначально практически равнялось численности генинов всех остальных скрытых селений, взятых вместе. Удивительно, конечно, что до башни не дошел никто из песка, однако только команда Узумаки на этапе Леса Смерти победила сразу две их команды. Последними появились шиноби Звука в знакомой пятнистой серо-белой одежде и по какой-то причине принялись весьма недружелюбно поглядывать на Саске, хотя перед первым этапом стычку имели с Наруто. Выглядела подобная избирательность весьма подозрительно. В комнате присутствовало 4 человека, 2 шиноби в серой форме инструкторов, заложив за спину по одной руке, стояли у двери. У окна дымил своей неизменной трубкой Хокаге, а рядом с ним находилась обворожительная Анка с серьезным выражением лица. Нами обнаружено 3 тела, предположительно, принадлежавшие шиноби Кусагакуре. Кто-то похитил их лица и принял участие в экзамене под личиной. К сожалению, мы узнали об этом слишком поздно и не успели выявить нарушителей. На данный момент нам неизвестно, какую цель они преследовали. Хаэм, протянул Сарутоби и выдохнул струю дыма. Не нравится мне происходящее. Слишком легко носитель Шукаку выпустил своего биджу. Кто в здравом уме отправит нестабильного Джинчуурики в союзную деревню? Теперь еще и это. Анка предпочла промолчать, чтобы не сбить правителя селения скрытого в листве с мысли. Включился цветной монитор с выпуклым экраном. На нем отобразился шиноби в форме инструктора, на его голове находилась бандана с протектором листа. «Докладываю, второй этап экзамена завершен», — четким голосом произнес он, держа в руках стопку бумаги. Всего прошло 18 человек, из них 4 команды принадлежат Коноха-Гакуре. Оставшиеся – Дождь и Звук. Таким образом, впервые за 5 лет, мы обязаны провести предварительные поединки. ХММ принял новую информацию к сведению Сарутоби и погладил бороду. Новое поколение листа сильно. Хорошо. В голове он прикидывал, насколько Кодзекаге будет недоволен тем, что никто из его генинов не вышел в финальный этап. У скрытого песка и без того имелись проблемы с заказами, они не могли позволить себе выглядеть слабыми. Нехорошо вышло с союзником. Если после отсева до финала дойдут только генины Конохи, во многих головах могут зародиться неправильные мысли. С таким перевесом даже правильная жеребьевка не выправит баланса. При мысли о мошенничестве ничего в душе старого шиноби не шевельнулось. Напротив, в его голове возникла идея, как позволить Кодзекаге сохранить лицо, а самому получить за эту возможность несколько преимуществ. «На этот раз обойдемся без предварительных поединков», – озвучил свое решение Сарутоби. «Вместо этого разобьем финальный этап на 2 части. Посмотрим, как аристократы отнесутся к такому зрелищу. Слушаюсь». Хором откликнулись шиноби. Официальное объявление результатов второго этапа экзамена Чунина проходило в огромном помещении на первом этаже башни. Пол и стены зала покрывали старые серые каменные плиты с многочисленными трещинами и выбоинами. На небольшом возвышении находилась статуя рук шиноби, сложенных в печать концентрации. Спиной к ней стояли наставники тех команд, которые сумели пройти испытание лесом смерти. Хокаге находился еще на несколько шагов ближе к генинам. По бокам от него на некотором отдалении расположились экзаменаторы и инструкторы. Самих генинов свободно выстроили в несколько рядов перед возвышением. Вперед выдвинулась Анка. «Для начала хочу поздравить всех с успешным завершением второго этапа экзамена Чунина. Вы молодцы», — громко произнесла девушка и сделала паузу, позволяя генинам проникнуться моментом, после чего продолжила. «А теперь Хокаге сама расскажет вам о третьем этапе экзамена. Слушайте внимательно», — строго указала девушка, развернулась к Сарутоби и уважительно склонила голову. Ее голос приобрел почтительные интонации. «Хокаге сама, пожалуйста, окажите честь». «Хорошо», — ответил старик и сделал несколько шагов вперед. «Перед тем, как мы приступим к финальной части, я бы хотел объяснить вам одну важную вещь, а именно, в чем истинный смысл экзамена Чунина? Почему мы проводим общее испытание для всех дружественных народов? Официальная причина гласит, для поддержания хороших взаимоотношений и повышения уровня ниндзя. Не давайте этим доводам обмануть себя. На самом деле вы все участвуете». Сарутоби достал трубку и выдохнул струю дыма. «В войне по правилам». На лицах многих генинов появилось удивление, но забрасывать вопросами Хокаге ни у кого из них наглости не хватило. На третий этап в качестве гостей приглашены многие феодалы и знатные люди, которые могут стать потенциальными клиентами. Все они будут наблюдать за вашими поединками. Сила подрастающего поколения позволяет косвенно оценить военный потенциал скрытого селения. Тем самым одни страны могу показать остальным, насколько они сильны. Естественно, настоящий потенциал можно продемонстрировать только в смертельной битве. Вам предстоит пройти через схватки один на один не на жизнь, а на смерть. Если вы к этому не готовы, то сейчас самое время покинуть экзамен. В воздух поднялась одинокая рука, которая принадлежала Сакуре. Наруто с непониманием посмотрел на подругу. «Я пока больше медик, чем боец первой линии», — пояснила она, повернувшись к Узумаки. «Экзамен на таких условиях — лишний риск». Харуна изначально не преследовала цели стать чунином, не стремилась никому ничего доказать, так что решение отойти в сторону далось ей без труда. Больше никто желание покинуть битву на выбывание не высказал. Что ж, Сарутоби окинул ряды Гинина серьезным взглядом. «Поединки начнутся через месяц. Мы хотим, чтобы вы показали все, на что способны». Эпилог. Третий этап экзамена Чунина проходил на арене, которая находилась практически в центре Коноха-Гакури. Множество гостей и жителей скрытого селения заполнили трибуны так, что яблоку негде упасть. Будоражащая атмосфера праздника окутывала каждый сантиметр пространства. Вкусные запахи выстраивали длинные очереди к лоткам торговцев. Идея с открытыми предварительными поединками сыграла на отлично. Народ ликовал и требовал еще. В какой момент все пошло не так, стоя на крыше, заключенной в кубический фиолетовый барьер, с кунаем у горла, Сарутоби Хирузин пытался найти ошибки в своих решениях. Как он мог предотвратить эти события? Не позволить Казекаге ввести новую команду на экзамен? Возможно. В воздухе бушевал вихрь черно-багровой чакры, в котором отчетливо проступала зубастая лисья пасть и глаза, переполненные яростью и ненавистью. Сформировалась огромная когтистая лапа и с непередаваемым звуком опустилась на трибуны, превращая десятки людей в прожаренный фарш. В глубине багровой чакры начали медленно формироваться кости. «Я не думал, что песок придаст скрытый лист», — произнес он, обращаясь к Казекаге, который удерживал кунай рядом с его горлом. «Союз существует лишь до того момента, пока выгоден каждая из сторон», — с насмешкой откликнулся правитель Сунагакури. «Мелкие и смешные бои на этом закончены. Начинает вершиться история. Мы могли бы договориться мирно», — сделал попытку образумить своего собеседника Хокаге. «Еще не поздно прекратить это». Казекаге негромко рассмеялся. «Похоже, вы постарели и слишком привыкли жить мирно, Сарутоби-сенсей. Вы забыли, что такое настоящий мир шиноби». Раздался отдаленный грохот. Огромная трехголовая змея своим телом обрушилась на внешнюю стену селения, пробивая широкий проход. Купол барьера над Конохой на мгновение вспыхнул и погас. «Зачем ты это делаешь, Орочимару? Неужели то, что тебя не выбрали четвертым Хокаге, так задело гордость знаменитого змеиного саннина?» Голос Сарутоби неуловимо изменился. Казекаге потянулся к лицу и одним движением содрал кожу, открывая бледные утонченные черты самого известного Нукининалиста. Желтые глаза со змеиным зрачком смотрели с высокомерной насмешкой. Опустив кунай, он отошел немного в сторону. «Конечно нет, мне не интересны глупые ярлыки глупых людей», — усмехнулся Орочимару. «Как я и думал», — повернулся к нему Сарутоби. «У тебя нет ни целей, ни причин». «Не совсем так, учитель. Попытки Анбу добраться до всех моих лабораторий довольно утомительны. Да и мирное время не способствует разнообразию материала. Ты решил развязать войну», — хмуро сделал вывод Хокаге. «Именно». Обрадовался сообразительности своего собеседника змеиный саннин. «Учитель, только представьте, что начнется, стоит только Конохе исчезнуть с карты мира. Восхитительный хаос, ветряная мельница, которая не вращается, время от времени может казаться красивой, но большей частью на нее никто не обращает внимания. Я желаю раскрутить ее». Ему вторил полный ярости и торжества рык. Из вихря чакры сформировалась вторая лапа, и часть трибун с грохотом сложились под давлением двух конечностей Кьюби Ноика. «Что ты сделал с Наруто?» Скрыв глаза краем шапки Хокаге, задал вопрос Хирузин. С довольной ухмылкой Орочимару повернулся к Биджу, который воплощался в реальном мире. «Интересное зрелище, не так ли? Джинчуурики, безусловно, могущественное оружие, но их человеческая часть является слабым местом. Стоило убить на его глазах обожаемую подружку, добавить щепотку яда в кровь, и он полностью потерял контроль, убивая тех, кого должен защищать. Сегодня с его помощью Коноха будет разрушена. Корабль может потерпеть крушение и у самого входа в гавань. Разве не так я тебя учил?»